Дыхание весны. Весна. Желание блещет новизной, сквозит аллея нежной белизной, цветут деревья, чудо Моисея, и сладко дышит Иисус весной. Ночь, ночь кругом, изрой ее, взволнуй. Тюрьма, все он, ваш первый поцелуй. Адам и Ева, дал нам жизнь и горечь. Злой это был и хищный поцелуй. Тхаржевский. Не евший яблок с дерева в раю, слепой щенок забился в щель свою. А съевшим видно, первый день творенья завел в веках пустую толчею. Тхаржевский. Ликроза освежен дыханием весны. Глаза возлюбленной красой лугов полны. Сегодня чудный день. Возьми бокал, а думы о зимней стуже брось. Они всегда грустны. Румер. Роса на нежных лепестках прекрасна. Лицо возлюбленной в руках прекрасно. Зачем же горевать о дне вчерашнем? Сегодня небо в облаках прекрасно. Ватагин.